Нати хотел применить способность Делики. Медленно. Щит кровавой опеки. Одновременно с Мэри мы сорвались с места. Щит для хозяина. Прокричал я выученную команду. Баклеры, соединившись, прижались к моей руке, став полноценным щитом. Я влетел в быка. У-у-у. Заулюлюкала толпа. Я теснил духа. Он пятился. Еще секунда. Отпрыгиваю в сторону. А щиты продолжали его толкать. Ха. Ударила рукой Мэри. И. Все. Стоп, игра. Скрестил руки Авики. Бык переступил черту. Победил Кван Коста. Без энтузиазма произнес Шут. Это все? Такое и подобные вопросы пронеслись по толпе. Как так? Опешил мой противник. Ему хотелось разозлиться, но он видел суровый взгляд Парси. Да чтоб его. Поклон. Приношу свои извинения. Принимаю. Кивнул Асити. Мы же на него натолкнулись, да еще и извиняться заставили. Хе. Любимая удовлетворенно кивнула мне. Ей было приятно, а мне приятно вдвойне. Разочарованные зеваки, я все еще не понимал их разочарования, начали рассасываться. Униженный Апри вновь поклонился, отозвал духа и пошел им куда шел. Еще и Мэри получила уровень. Хорошее начало. Прокаженный, Мэри, уровень 3. Тут и вправду другие правила жизни. Подошел я к Парси, ожидая получить, если не похвалу, то одобрение. Нет. Не сдержал он раздражения. Это было ужасно. Кван. Авики явно злился. Что? Поднялись мои брови от удивления. Глава 7. Образ. Он сделал все как надо, Авики. Не согласен. Госпожа. Господин. Учителя вспыхнули моментально. Стоят друг напротив друга, еще полшага, и столкнутся лбами. Я же, считай, посередине. Приподнимаю руки, пытаясь их успокоить, но кто будет меня слушать? Быстрая, спланированная победа. Захотел бы Коста, и убил бы его в то же мгновение. Фыркал Асити. Вот именно. Дергал руками Парсия. Оттопырил пальцы. Мы собрали толпу. Толпа хотела зрелища. А он просто. Па. Ну, это в стиле лисиц. Да. Ну-ка, поподробнее. Все же соприкоснулись. Ты что-то имеешь против нашего клана и моего учения? Сейчас. Злобно улыбнулся Торн. Спор разгорался с каждой секундой. Благо в действительности походил на перепалку друзей. Не первый и даже не второй раз в своей жизни они так спорят. Перерастет ли это в новую дуэль, пока не могу понять. Я решил искать помощи в лице Виви. У-у-у, отошла она от нас, глядя в сторону лавки. Мисс, и цвет у вас скучный. Ха-ха, говорит полуслепец. Звучало сзади. Виви, просто Виви, продолжала смотреть перед собой девушка. Да, прости, я подошел ближе. Надо бы успокоить. Пускай веселятся. Со знанием дела сказала альбиноска. Я удивлена, что Авики продержался так долго, не вступив в перепалку. Наслышана о его спорах с лисицами. Она кивнула. Наверное, поэтому учитель и госпожа Ливерда дружат. Альбиноска полуобернулась на спорящих. Лисицы только и умеют, что кусать. Никакого стиля. А ты, я смотрю, даже этого не умеешь. Скалилась Асити. Золотые зубы тому подтверждение. Ах ты суч, задергался глаз Парси. Пойдем, легко и непринужденно взяла меня за руку Виви. Там вкусно пахнет. Стой, погоди. Меня повели за собой. Как наговорятся, мы продолжим путь. Незачем тут стоять. Ее ладонь такая холодная. Не успел я опомниться, как мы с альбиноской зашли в лавку. Хорошо, что та находилась всего в паре метров. Ладно, если все будет в порядке. Не оставлять же Виви одну. Никакого колокольчика на входе не оказалось. Шум улицы сменился тишиной. Продукты. Да, это не кондитерская, всего и сразу понемногу. Пожилая женщина за прилавком подняла взгляд, оторвавшись от новостной листовки. Кивнула. Я кивнул в ответ. Виви уже разглядывала полки. И да, она все еще держала меня за руку. Ты им можешь отпустить. Жаль. Как это понимать? Уже как несколько дней мы с ней путешествуем вместе. А абсолютно каменное выражение лица, лишенного эмоций, не позволяло определить, где шутки, а где девушка серьезно. Добрая госпожа, моргнула она. Сладости, нижняя полка, ткнул туда иссохший палец. Тронешь, надо платить. Какая обыденная реакция. Старушка понимает, что перед ней игроки. Я игрок, сама произнесла Виви. Вижу, белая лилия, перевернула листовку старуха. И что, небо и земля, никакого присмыкания перед гамблерами. Теперь мне во сто крат больше захотелось посетить другие города, что находились под контролем других цветов. Неужели везде разная реакция на игроков? Синие. Мы высшие существа. Зеленые. Не выше простых людей. Изобразила задумчивость Виви и бросила взгляд на меня. А, о, Кажется, я понял. Вот почему она взяла меня с собой. Я заплачу. Мэри протянула мешочек серебряков. После десятка заказов теперь и у меня есть серебряки. Хе, больше не нахлебник. Твои слова, не мои, воодушевилась альбиноска. Вроде, набрав с нижних полок шоколада в ярких обертках, она спросила, что любит мисс Сосити. Секс, сигареты, вино, сыр. Ни КХМ не знаю точно, потер я шею. Надо знать, Коста, иначе как порадовать любимого человека? Свалила она все на прилавок. Да ты, передернула меня, КХМ, подступил ком к горлу. Как учителя, само собой, я люблю и уважаю ее, натянуто улыбнулся я. Виви несколько секунд смотрела на меня не отрываясь. И вправду плохие актеры, отрицательно помотала головой девушка. Не поним, 50 за все, прервала мои оправдания старушка. Чего так дорого? Я, конечно, не жадный, но начинаю понимать все те шутки из таверн про женщин и звонкие монеты, а точнее, про их отсутствие, коль хочешь иметь первое. Стоп. Подыметь имелось в виду. На, протянула мне одну сладость Виви, когда мы вышли наружу. Ага, из десятка штук заслужил только одну. Ты так сильно любишь сладости, выдохнул я. Люблю, сходу раскрыла Виви большую шоколадку. Это целое искусство, так много всего придумали люди. И никогда не знаешь, какой будет вкус у нового дара. Откусила, сморщилась. Порой он бывает, начала она жевать, горький. А прочитать на обертке, что это темный шоколад, нельзя. Продолжаю улыбаться. И то верно. Снова откусила. Вытерла край губы. Но, если знать все наперед, какой тогда смысл? Жизнь любит того, кто любит ее. Философия на основе сладкого. Шут принцессы. Как есть. Но не буду отрицать, мне хотелось побеседовать с Виви подольше. Она все еще оставалась загадкой. Как она познакомилась с Вики? Почему решила стать игроком? Что за духи лежат в ее рукаве? Почему белая лилия? Много всего, но, думаю, время еще будет. Па, мы вас потеряли. Успокоились учителя. Мы немного побеседовали с господином Парсией. Явно было стыдно Асити. Коста купил мне сладкого. Кивнула Виви. Это называется свиданием. Мои глаза округлились. Ха-ха-ха. Нет, милая, не думаю. Захохотала Вики. Ясно. Захрумкала альбиноска дальше. Как я и сказала, Кван. Потерла висок Верда. Тут только дело привычки. И... «Кстати, насчет тебя», — ткнул в мою сторону мизинцем Торн. Путем мастерских переговоров, Асити вновь закатила глаза. «С этой минуты я становлюсь твоим вторым учителем, временным», — стукнула Асити по плечу друга. «Не придирайся к словам, эх, подошла госпожа ближе ко мне. Он прав, пора подтянуть еще одну сторону твоей игры, Коста», — цокнула языком Ливерда. «В этом плане лисицы сдержаны, и мне самой вся эта чушь претит, но лишней не будет». «Какую сторону?» «Не совсем понимал я». Образ алого принца. Щелкнул пальцами Авики. «Как вызывать к своей персоне глубокие чувства? Превращать свои бои в целое представление?» Он обнял себя. Чувства, кураж, замирание чужих сердечек. Вскинул руки, словно тянулся к солнцу. Бранно смотрит, и послала мне такую потеху. «Ха-ха-ха!» Я дернул бровью. «А свою ученицу вы тренировать не хотите?» «Пфффф!» Хитрая ухмылка. «Чтобы ты понимал». Милая Виви перетягивает на себя все внимание зрителей с легкостью цирковой лошади. «Вы сравнили меня с лошадью?» Погромче надкусила плитку девушка. «Хе, хе-хе, КХМ!» Резко повернулся Авики. «Ну все, хватит топтаться на месте!» Потопал он дальше. «Идем штурмовать поместье!» Погорелый хотя и небольшой, но все же городок. Но что тут, что в Свиребро не было неблагополучных районов, как в Орликинуме. И это чувствовалось. У синих, да, была банда, но улицы по большей части были чисты, ухожены, стража поддерживала порядок. А тут, ХМ, мы прошли всего ничего, но уже видели, как прямо на асфальте сидят бездомные, просят милостыню. И прямо у них под боком уличные музыканты, одиночки, играющие то на скрипках, то на губной гармошке. Парнишка, завидев наш отряд, подорвался, снимая шляпу-котелок, монету, господа и дамы. Ха, сбавил шаковики, встанешь на руки, тогда дам, это я легко. Прямо на ходу парнишка зажал зубами головной убор. Опфа, встал, действительно встал, и даже прошелся на них немного. Молодцом, кинул серебряк король шутов, благодарствую. Встал ровно юноша, прикусил металл, кивнул. ХМ, кому он кивнул, заметили? Продолжал улыбаться Торн. Виви, Коста, Асити тоже улыбнулась. Я ничего не ответил, а вот альбиноска. Он проверил, есть ли у нас монеты, облизывала она палец, очевидно, не поняв, кто мы, и что это значит. Пристукнул я тростью, как же я люблю мои вечно зеленые города, ха-ха-ха. Это значит, Коста, стало серьезней Верда, что до особняка мы просто так не дойдем. Зеленый цвет, цвет свободы, цвет беспорядка. Я успел заметить движение на одной из крыш. Приготовились, улыбнулся во весь рот Шут. Зеленый цвет, цвет безумия, выстрел. Свист арбалетного болта. Глава 8. Несколько минут. Снаряд вонзился в землю. Из всех дернулся только я. Хотел призвать Мэри. Не туда смотришь, принц. И вправду, раздался щелчок еще одного спускового механизма. Снова болт воткнулся рядом. Стреляющие явно не пытались попасть в нас. Они отвлекали внимание. Я почувствовал, как мешочек на моем поясе дернулся. Укрепление тела сработало. Быстро и резко шевельнул рукой, схватив невидимый объект, за моей хваткой последовала Мэри. Ха-ха-ха. Схваченный сразу двумя руками дух сбросил маскировку. Невидимость. Ку-ку. Гоблин таращился на меня. Я сжимал его одежду. Мой страж, горло. Хаем, выбрали тебя, расслабилась Асити. Глупо. Учитель посмотрела на крыши. Да, у него краснохватка и трость. Говорила она, казалось, в никуда. Но врасплох его не застать. С выстрелами это вы ловко придумали. Поддержал Парсия. Или уже все сбежали. Пробубнил он себе под нос. Нус, ладно. Браво, Кван. Гоблин попытался вырваться. Ка. Мэри не шутила. По зеленой коже потекла кровь. Госпожа, спросил я. Решай сам. Дала она мне полную свободу действий. Я мог убить этого духа, дать своему стражу еще немного опыта. Образ, значит, хозяин гоблина может быть недалеко, наблюдает прямо сейчас. И, раз именно меня выбрали целью, начинаю злиться. Легкая добыча, титул Алого Принца на деле сейчас ничего не значит. Ну нет, я добр, великодушен, я всегда приду на помощь нуждающимся, но втаптывать себя в грязь больше не позволю. Доброта и слабость, разные вещи. Любой, кто посмеет ограбить Алого Принца, заговорил я как можно громче. Любой, кто решит перейти мне дорогу. Мэри показалась полностью, подняла гоблина над землей. Очень слабый дух, скорее всего, нулевой или первый уровень, будет убит. Я обнажил лезвие трости. Страж отпустила ворюгу. Выпад. Острие пронзило лицо гоблина, пройдя между глаз. Его затрясло, рот широко открылся. Киваю Мэри. Прокаженная обошла умирающего, обхватила его голову, и в момент, когда я вытащил клинок, стряхивая кровь, хруст, алая защитница свернула гоблину шею, оружие щелкнуло, вернувшись в ножны, зеленокожий распался пылью. «Ты и вправду все схватываешь на лету», — кивнула Вики. И вот теперь он был доволен. Через год-другой, посмотрел Шут на Асити, этот юноша станет опасным игроком. «Куда опасней», — облизнула Ливерда край губы, — «чем я и ты, Парсия». В этот раз улица, наблюдая картину, совсем не веселилась. Но она насладилась шоу, это точно. И, кажется, ропотный шепот Алый Принц создаст мне новую репутацию в этом городишке. Остальной путь обошелся без событий. Мне не терпелось выбрать новую способность для Мэри, да и спячка других вскоре должна была подойти к концу. Ну, я надеялся, что подойдет. Миновав большой, открытый театр, мы наконец увидели поместье. Трехэтажное здание возвышалось над домами. Очевидно, его построили на холме. Каменные стены огораживали участок, у ворот стояли стражи с уже знакомой эмблемой поцелуев. Трава, она же газон разноцветная, целые участки окрашены в разные цвета, желтый, красный, черный. Фигурно подстриженные кусты изображали мужчин и женщин, и вот они, естественно, зеленые. Хе, охрана, не произнеся ни слова, открыла ворота. У входа в само поместье стоял старичок. Надо ли было мне удивляться, что на нем не фрак, но одежды шута. Самого обычного шута. Белая ткань, пестрые заплатки, двухконечный колпак. Странный затрубил в большую дудку. Добро пожаловать, король Авики. Поклонился он, стоило нам подойти ближе. Виви, принцесса, еще поклон. Госпожа Асити, еще. И Алый Принц, последний. Парсия, проигнорировав привратника, сам распахнул двери, заходя и ведя нас за собой. Старик остался на месте. Тук-тук, крикнул король. Какие гости? Спускалась по центральным ступенькам пышная дама, обмахиваясь веером. Роскошное платье, корсет, большой вырез почти обнажал опасное оружие. Мушка у губы и на груди. Макияж яркий, много красного. Черная линия на щеке. Волосы завязаны вверх. Огромный пучок волос, словно столб. Как ей не тяжело ходить с таким на голове. Старший Торн, реверанс, мой король, закончила, дернул бровью Авики. Ха-ха, чуть сблизились они, изображая поцелуи в щеки. Рада тебя видеть, дорогуша. Как-то долго держала дама ладонь на груди Авики, а мне вдвойне, поцеловал он ей пальцы. Какой именно, я не увидел. Затем Парсия сделал шаг в сторону. Позвольте представить обворожительную Перу Готвадсбери. По-моему, Авики с трудом вспомнил, какая семья тут правит, или просто шутил. Я отвесил поклон по всем правилам приличия. Виви не отставала, а Сити кивнула. Судя по дворецкому на входе, поправил одежду Парсия, ты уже все знаешь о моих спутниках, опасную лисичку ты привел. Торн, мелькнул огонек в зеленых глазах, очень опасную, и столь же красивую, спускалась еще одна персона по лестнице. Молодой парень, этот одет более строго, никакого макияжа. Первое впечатление, дирижер оркестра, зеленые глаза да маленькая косичка через плечо. Мой сын, повела рукой Перу, Долтон Готвадсбери, как моментально стать моим врагом, оказалось, легче легкого. Приятно познакомиться с живой легендой, поцеловал Долтон ручку Асити. Госпожа Асити, вновь вступила в разговор хозяйка поместья. При иной ситуации в моем городе вам не были бы рады. Оранжевый цвет не самый приятный. Вот как, лишь улыбнулась Верда. Но, щелкнул веер, раз сам король привел вас, будьте как дома, кивнула она, вы мой гость. И быстро переключила внимание. Ох, Виви, дай я тебя обниму. Сколько лет, душили альбиноску пышной грудью. Так, снова взмах веера. А этот милый юноша, оценивала меня хозяйка. Мой ученик, ответила Верда. Алый принц, Кван Коста. Ну, вы и так это уже знаете. Привет, Кван, протянул мне руку Долтон. Я пожал, очень приятно. И мне, вот ты пес, он сжал изо всех сил. Вот только я протянул прокаженную руку, ТЦ. На мгновение скривился младший шут, чувствуя силу. Как же много вопросов. Снова и снова работала веером мадама, ученик, еще и Асити. Она тоже протянула мне ручку. Из какой вы семьи, юноша? Я принял протянутую руку, коснулся губами. У Асити никаких эмоций. Да, вновь я накручивал сам себя. А вот Долтон мимолетно скривился. Что, не нравится, когда ухаживают за... Ладно, Кван, успокойся. Это долгая история. Приподнялись уголки моих губ. Послушаем. Захлопала в ладоши Перу. Но сначала вам нужно привести себя в порядок. Несколько горничных все это время работали в комнатах. Похоже, приготовления начались, как только Парсия шумно вошел в город. Еще немного разговоров. Черт, мне не нравилось, как Долтон смотрит на Верда. Он искоса пожирал гостью взглядом. И вот Вики увел зеленых в гостиную. Цитирую. Закину им идею для предстоящего. Покои Виви были на первом этаже, наши на втором. Всего в поместье, не считая нас, были двое из семьи Вадсбери и один придворный шут, он же дворецкий, и пять горничных во главе со старшей. Да чего же карикатурно вычурные у них наряды. У персиковой лисицы более сдержанный стиль. Хаем, у меня своя комната. Пока, особо не всматриваясь, я тут же вышел из нее обратно в коридор, а Сити будет по соседству. Вокруг темные цвета, тускло-болотный ковер на всю длину коридора, картины-портреты, много канделябров и фонарей. КХМ, зачем-то я постучался в обитель Верда. Мне нужно было привести себя в порядок, но почему-то очень хочу побыть с ней наедине, хотя бы несколько минут. Я врал сам себе, что, может, удастся все обсудить, а в голове мелькали дикие, не очень культурные мысли. Придурок, держи себя в руках, мы же не звери, все же в приличном обществе. Коста, донеслось с другой стороны. Да, заходи, и закрой дверь. Похоже, она переодевается. Да, секунда за секундой. Захожу, закрываю, поворачиваю ручку. Щелчок, госп, начал я, и тут же мой лоб столкнулся с дверью. Асити, не тратя мгновений, буквально набросилась на меня. Очень быстро мы оба наплевали на все. Страстный поцелуй, ласка языка. У нас есть несколько минут. С придыханием говорила любимая, уже скидывая накидку. Понял. Не расстегивая пуговиц, я пытался снять рубашку через верх. Нелепо запутался в ней, ткань закрыла глаза, а Асити продолжала целовать. Есть. Освободился. Трость полетела в сторону, рука Мэри успела ее поймать. Мы с Асити не глядя пятились назад, продолжая скидывать одежду с разгоряченных тел. Натолкнулись на столик, ваза с цветами накренилась, упала. Альберт подхватил, поставил на место. Снова и снова мы норовили разрушить комнату. Снова и снова наши духи спасали нас от громкого шума. Последним аккордом мы сшибли стул. Альберт и Мэри удержали. Ах, до кровати мы не дошли. Я прижала Сити к стене, а она была и не против. Мы так и остались полураздетыми. Я приподнял ее ножку со свисающим с голени нижним бельем. Мы были готовы. Готовы на все 100. Мы оба дорвались до наших нескольких минут. Одновременно промычали, став едины. Не могу и не хочу сдерживаться. Животные. Пускай. Трение кожи, ритмичные хлопки. Асити протянула руку в сторону. Страж передал ей бутылек с лекарством. Госпожа залпом опустошила его. Время. Коста. Затем обхватила меня за шею, новый поцелуй душил. Как бы я хотел задохнуться им навсегда. Ускоряю темп. Звуки становятся все громче и громче. Пот стекает по вискам. Она сжимает мои волосы, закусывает свой палец, чтобы сдержать стоны. Опасность быть пойманными, ограниченное время и безудержная страсть. Все работало на наше удовольствие. Укрепление тела позволяло полностью подхватить любимую на руки. Она прижалась ко мне всем телом, скрестив ноги за моей спиной. Пышная грудь трется об меня. С особой силой сжимаю ягодицы Ливерда. Я, давай, шепот в губы. Последний поцелуй. Мы падаем на ковер. Взрыв облегчения. Ощущаю, как Асити принимает мою любовь, и от этого по ее коже бегут мурашки. Она выгибает спину, запрокидывает голову, наслаждаясь своей кульминацией. Выдох. Ложится на меня. Мы оба учащенно дышим, восстанавливаем дыхание. Хорошая, поправила она волосы, работа. Ух, шмыгнул я носом. Стараюсь. Святая Мария, как же я рад, что могу прожить эти мгновения. Хе-хе. Жизнь любит тех, кто любит ее. Глава 9. Предстоящее. Я не спешил уходить из комнаты. То, как Верда, покачивая бедрами, возвращает трусики на нужное место, отдельный вид эротического искусства. Странно, но порой именно эта ткань на бедрах возбуждала куда больше, чем полностью обнаженные ягодицы. Ау, щелкнула Асити по моему уху. И не смотрите так, юноша, улыбочка. Пока все, она подмигнула. Да я не, нужно выдохнуть. Еще немного, и снова буду в строю. Это все ты. У-у-у, смотрела Верда в зеркало. Я так сильно тебя возбуждаю. Ты самая красивая женщина на всей мертвой земле. Я встал и натянул штаны. И опять говорил, даже не задумываясь. И любые слова не позволят мне передать это, прокашлялся я. Хммм, заправила она за ухо прядь волос. Только внешность, вспыхнули оранжевые глаза. Кван, я потупил взгляд. Мне нравится слушать твой голос. Нравится узнавать доселе неизведанное вместе с тобой. Уголки губ приподнялись. Нравится приготовленная тобой еда, порыв к действию, стремление к свободе. Я смотрел на нее, и очень нравится твоя улыбка. Не грозная Ливерда, палач персикового древа, но Асити, ТЦ. Облизнула она край губы. Берта была права. Асити очень любит комплименты. Вот почему я не хотела жить в поместье. Слишком много ушей и посторонних. Женщина наконец закончила приводить себя в порядок, наступила очередь верхней одежды. Говорить или нет, ну, еще в начале она сказала, что имею право высказываться. Этот, прочищаю горло, Долтон, сын Перу, вновь потупил взгляд. Мне не нравится, как он смотрит на тебя. Включила истинную лисицу Верда. Ты снова ревнуешь, милый Коста, прости, эта тема была закрыта. Я не очень опытный в этом. Опытный в чем? На мгновение стала серьезнее женщина. Опытный в любви. Само собой, не могу произнести этого вслух. Я не глупец, я видел, что теперь нас связывает что-то крепче пошлой игры. Но любит ли меня Асити так же, как я люблю ее? По-своему этот вопрос сводил с ума. Эх, так и не дождалась ответа учитель. Ты ведь понимаешь, что сейчас, когда мы вернемся к ним, Долтон будет смотреть на меня и даже не подозревать, что минуту назад мы с тобой тра. Она осеклась. КХМ. Занимались любовью. Взгляд в сторону. Она выбрала это слово специально. Только твой ученик. Кивнул я сам себе. И иного ученика мне не надо. Провела наставница пальцами по моей щеке. Асити. Прижимаю ее ладонь покрепче. Руки Альберта возникли сбоку. Костяной палец тыкал в запястье, словно в наручные часы. Да-да, время. Упущен момент. Но момент чего? Коста, обязательно нацепи шарфик. Зачем? Дернул я бровью. Асити ехидно улыбнулась. Перевожу взгляд на ростовое зеркало в комнате. Ох, черт, откуда на моей шее появился синяк? Спрятать мои отметины, прошептала она мне на ухо. Ревнивый любовник, не дразни. Хе-хе-хе. Первым выйдя наружу, я чувствовал себя вором, которого не должны поймать. Коридор был чист. Ускорив шаг, вернулся к себе. Теперь более внимательно осматриваю М-обстановку. Снова роскошь, к которой стремятся гамблеры, встав на оный путь. Широкая кровать с занавесками, зачем они нужны? Столик, два шкафа, в углу кальян. Видимо, эти штуки куда популярней, чем я думал. Открыл тумбочку. Тут обнаружился запас алкоголя и... Раскрываю сверток. Пыль Марии. Я только слышал о ней, но прекрасно знал об эффекте. Наркотически опьяняющая смесь. Вроде ее нужно втягивать через нос. Эффект разный, все зависит от настроения и личности человека. В семействе Ваксбери употребляют это, а ведь пыль под запретом. У богатых жизнь другая. КХМ. Хочу ли я попробовать? Запечатываю сверток, положив обратно. Нечего строить из себя святого. Хочу. Только, как и с вином, не в одиночестве. Опробовала ли Асити? Ладно, забудь. Приготовленная вода уже остыла, но, чтобы умыться, сойдет. Еще несколько минут, и освежившись, я уже был готов к продолжению беседы с шутами. Протерев клинок в трости, загнал его обратно в ножны. Кивнул сам себе. Но, прежде чем спуститься на первый этаж, точно, Мэри. Прокаженный, Мэри, уровень 3. Да, духи могут прокачиваться, и не убивая других. Процесс гораздо дольше, но, видимо, засчитанная победа над Парсией дала очень много очков. Интересно, как отреагировал архив. Так, лучшая защита, уровень 1. Прокаженная хозяйка тоже может прогнать непрошенных гостей. Режим оружия, коса. Режим оружия, в памяти всплыли способности учителя. В частности, фехтовальщика. Вот оно что, его способности, это разные режимы вооружения. Два меча, один огромный. Значит, я могу дать Мэри косу. Вторая. Отчаяние, уровень 1. Облик падшей внушает страх врагам хозяина. Эффект, страх, уровень 1. Дрожь по коже. ПХ. Слишком слабо. Да, как и с крысами Диги, он будет увеличиваться. Но вот из-за марьяжа у меня в активе осталась одна Мэри, и она может наносить урон только голыми руками и изгаляться со щитом. А дуэль или бой в поле ждать не будет. Да и ладно, я очень хочу вооружить ее столь нетривиальным орудием. Выбираю. Лучшая защита. Готово. Снова я вышел в коридор, и как раз вовремя. Горничная была на половине пути. «Господин Коста», — поклонилась она, — «вас ожидают». Асити уже спустилась. Фух, раз я ничего не услышал, стены тут толстые. В поместье было много комнат, и, пока служанка вела меня за собой, я интересовался, что и где. Первый этаж, центральный зал, кухня, столовая, гостиная, комнаты для прислуги. Второй. Комнаты для господ и для гостей, даже ванная с душем, никогда не видел М-душ. Третий этаж был полностью занят Перу, считай, ее территория, куда входить без разрешения нельзя. Еще служанка упомянула подвал, что именно там находится, так и осталось тайной. ХМ, Алый принц, объявила горничная, открыв передо мной дверь. Диваны стояли полуквадратом прямо напротив зажженного камина, между ними располагался столик, на столике очередной кальян, несколько бутылок и сладости. Все сидели, отдыхали, вели беседу. Парсия, раскачивая вино в бокале, говорил с Перу, Виви хрустела печеньем. Асити сидела на среднем диване, слушала. А Долтон, ТЦ, примостился рядом с ней, сделал затяжку, выдохнул дым. Я спокойно прошел, присел на крайний диван, альбиноска чуть посторонилась. Мол, места много, не стесняйся, и уже протягивала мне сладкое. Я отрицательно качнул рукой. «Спасибо не хочу», но закинул в рот свою таблетку. «Охо», смеялась Перу, «всего одна попытка вас ограбить», прикрылась она веером. «Простите, король, похоже, мой город растерял былую хватку». «Да», отпил Торн, «ни одной смерти по пути». Они засмеялись. «Вообще в Погорелом стало гораздо спокойней, когда мой сын провернул свою авантюру по преображению стражи», гордо заявила мадама. «Авантюру», закинула ногу на ногу Верда, глядя на юношу. Долтон выдохнул через нос, его зеленые глаза светились в дымке. «Банда, дорогая гостья, Асити, для тебя Ливерда. Вначале я сколотил собственную банду в городе, шелковый поцелуй», акцентировал он слово «поцелуй». «Вместе мы задушили особо буйных, а потом», прицокнул хлыщ языком, «я сделал их нашей стражей». Долтон покрутил трубкой. «Прикормленные, лояльные и знающие, как быстро решать вопросы. Я так понимаю, часть налогов они с удовольствием забирают себе», дернула бровью Асити. «Малая цена», пожал плечами Долтон. «Плюс у нас все еще есть другие шуты, порой они заходят к нам на огонек. но живут в своих домах. Хе, значит, город охраняют бандиты, невзначай бросил я. Какие-то проблемы, ученик. Когда он смотрел на меня, во взгляде читалось презрение, а хотя, снова улыбка. Слухи про Алого Принца дошли и до нас. Новая затяжка. Вроде как ты судья и палач в одном лице, спросил он на выдохе. Какие-то проблемы, господин Долтон. Мы сверлили друг друга взглядами. Па, стало как-то жарко, хе-хе, сбросил нарастающее напряжение Парсия. Так давайте вернемся к изначальной теме. Турнир, дорогуша, поддержала хозяйка поместья. Он самый, налил король новый бокал. В хорошее время ты прибыл, милый Торн, ехидная ухмылка. Погорелый скоро начнет подготовку к представлению эшафота. У-у-у, воистину хорошие, возбудился Авики. Черт, и ведь госпожу не спросить, о чем речь. Эшафот, хрустела печенюшкой Виви, большое представление, пояснила она вполголоса. В нем участвуют серые и шуты, чтобы возобновить или получить благословение Бранны, облизнулась девушка. Шанс окраситься в зеленый цвет. Почему эшафот? Потому что смерть нередко посещает это мероприятие, вмешался Долтон. Ох, обнял сам себя Парсия. Сначала идут творческие таланты, песни, танцы, спектакль. Прицокнул он языком, а затем бои духов. Кстати, насчет духов, закурил Асити. Говнюк Долтон, поерзав, придвинулся к ней еще ближе. Не могла не заметить, но в округе очень много серых игроков. Даже попытка нелепого ограбления сопровождалась духом, затянулась и выдохнула она. У вас что, по улицам прошлись красные? Тот самый варварский метод кровавых охотников. Любой, абсолютно любой человек, по сути, может стать гамблером. Нужны только пустые карты. А карты, ХМ, присылаются главным кланом из черного архива. Большие поставки. Лидеры распределяют пустышки между соклановцами, а уж те сами решают, что с ними делать. Продажа, дар, желание сделать малый клан, своих слуг. Много всего, в том числе банальная кража. Производство черных карт. Тайна, доступная только принцессе, потому они так ценны, мои спрятаны в кармашке Мэри, а вот красные плевать на это хотели. Верда рассказывала, что при наборе новых рекрутов охотники выбирают целые кварталы, запирают их и, ну, просто разбрасывают карты по улице. Кто выберется живым, станет избранником. Надо ли говорить, какой хаос поглощает улицы? Убийцы, разбойники, просто не самые хорошие люди. У всех появляется сила отбирать чужое. Красных много, да вот качество самих игроков оставляет желать лучшего. К счастью, нет, мисс Сосити, кивнула Перу. Но факт, кто-то пронес контрабандой много пустышек. Не шелковый ли поцелуй? Ха, Асити зацепила наглеца. КХМ, шмыгнул носом Долтон. Я разберусь с этим позже. Но и это значит, проснулся хищник в Парси, что эшафот в этом году будет особо большим. Оттопырил он палец, указывая на меня с Виви. Эти прекрасные птички будут участвовать. Он выдержал паузу. Похоже, мне не понравится следующая часть. И, кроме боев, они покажут нам свои творческие натуры. Эх, выдохнула альбиноска. Те творческие, округлились мои глаза. Глава 10. Умейте играть. Ну и, конечно, мой сын тоже примет участие. Я вернул спокойное выражение на лицо, когда заговорила Перу. Да, милый, непременно, закинул руку Долтон за спинку дивана. Отсюда казалось, что еще немного, и он приобнимет Асити. У меня много талантов. Верда заметила этот жест, затем бросила мимолетный взгляд на меня. Сделала долгую затяжку сигаретой. Чувство меры не в их числе, буквально выдохнула она едкий дым ему в лицо. Каха, поморщился он. Приношу изменения, убрал конечность. Просто вы как солнце на восходе, мисс Асити. Хочется любоваться и быть ближе. Шуты не враги другим цветам. Мои пальцы покраснели, так сильно я сжал трость. Черт, готов поклясться, что мою выходку определенно заметили Виви и Парсия. Последний недовольно нахмурился. Мистер Долтон, неожиданно спросила альбиноска. Белая лилия, фальшиво улыбнулся тот. Вы обещали показать мне кухню. Видимо, пока нас не было, госпожа Перу и учителя дальше обойдутся без нас. ХМ, отложил хозяйский сынок шланг кальяна. И то верно, встал он. Мама, король, кивок. Госпожа Асити, отдельный взгляд. За мной, мисс Виви. Повел хлыщ альбиноску за собой. Но та, как только поднялась, сразу взяла меня за руку. И я, дернул я бровью. Иди, Коста, улыбнулся Авики. По возможности, Виви под твоей ответственностью. Асити легонько кивнула. Все хорошо, я выдохнул. Мы вместе с Виви последовали за Долтоном. Пройдя по залу, коридору и миновав поклонившуюся горничную. «Вот и оно», — торжественно объявил младший шут. «Наши слуги прекрасно готовят, но, как сказал мистер Парсия, у вас, мисс Виви, полный доступ». «Просто Виви», — оглянулась девушка. «Кухня в два раза больше моей комнаты. Несколько плит, много столов и еще больше всевозможных инструментов». Через открытое окно задувал теплый ветерок, разнося приятные запахи. Пока Виви изучала место, Долтон присел на один из столов. «Кван», — взял он из корзинки яблоко. Я молча смотрел на него. Потерев фрукта рукав, Долтон звучно надкусил. «Какая она?» «Прости, опираюсь о трость, Асити». Начал пережевывать он. «Слухи говорят, что эта дама холоднее стали, и, раз ты ее ученик, пожатие плечами, значит, теперь ты самый приближенный. Очередная мерка. Хотя почему именно ты? Хе, она хороший учитель. И, ой, я не о том, ученик. Сколько яда он вложил в это слово. Что она за женщина? И с какой целью ты интересуешься? Держи себя в руках, Коста». Обращение на «ты» было пропущено мимо ушей. «Очевидно, с какой?» – включил Долтон мечтателя. «Горничные и подруги мне наскучили. И с первого взгляда такая красота влюбляет с полоборота. Может, мне включить плиту, а затем прижать его морду к горячему? Зараза, я совершенно не готов к такому, а ведь должен, обязан. Не только я вижу красоту госпожи, и сколько еще будет таких поклонников, страшно представить. Учителя, выпрямляю спину, не интересуют лишние связи. Ну это мы еще посмотрим. Хе-хе», бросил он мне яблоко. В то же мгновение я поймал его и открыл прокаженный глаз. «Ты будешь разочарован, Долтон». От моего грозного шепота Виви резко дернула головой. «Что ты сказ?» — прищурился шут, но не договорил. «Господин», — вошла на кухню горничная. Шуты-пересеки пришли на аудиенцию. «Наверное, хотят поприветствовать короля», — расслабил плечи младший. «Мама уже на входе, мне тоже надо». И, поравнявшись со мной, добавил: «Продолжим эту беседу позже». Ушел. Шмяк. Лопнуло яблоко в моей ладони. Черт, отпустила меня. Я бросил смятую массу на стол и поискал взглядом тряпку. Виви протянула мне ткань. «Спасибо, вытираю руку». «Так дело не пойдет, Коста». Ее обычный холод в голосе звучал особенно холодно. «Тебе нужно научиться контролировать чувства». «А чем ты?» Сел я на колено, вытирая ошметки. «О твоей любви к Асити Ливерда». Я остановился, поднял взгляд. Страх пронзил тело. «Дайте пару минут, я их спровожу», — покинула гостиную Перу, ведь Авики специально попросил сегодня тишины. «Как раз обсудим и наше участие в эшафоте, дорогая». Неприметно, еле-еле, из карманного измерения показались лапы насекомого. Страж Авики, будто в плохой шутке, протягивал хозяину трубку. Табак, спичка, огонь, несколько вдохов. И, что важнее, сел Парсия на диван, развалившись, и потыкал в воздух трубкой. То, выдержал он паузу. Асити только потянулась к бокалу. «Что ты трахаешься со своим учеником?» Женщина резко дернула головой, взгляд ее наполнился агрессией. «Не понимаю, о чем ты?» Хруст пальца как намек на использование карт. «Ба, Аси, ты за кого меня принимаешь?» Наклонил он голову. «Выдохни, я не пяти, мне можно доверять. И я даже оскорблен, что ты так плохо про меня думаешь, улыбочка. С чего ты вообще взял? Как только мы с Виви появились, тогда ты еще не вошла в роль», — покрутил шут пальцем. «Потеряла бдительность. Да и без этого. Вымя Марии, от вас так и пахнет сексом». «Пахнет», — дернула бровью Верда. «Не придирайся к словам, ты понимаешь, о чем я», — не докурив, поменял Парсия табак. «Я знаю тебя почти с пеленок, Аси, ты», — довольно кивнул он, — «ты никогда так не улыбалась, никогда». «Что-то да значит». А Вики подался вперед. «И в этом-то вся проблема. Почему шуту надо напоминать, кто такая Асити?» Потер Парсия костяшки. «Только, мать его, вдумайся, что произойдет, когда?» А Вики присвистнул. «Ну, допустим, та же Пити узнает про это. Па, наследница лисиц спуталась с мальчишкой без рода и крови. Наследница, что должна, не должна?» Сквозь зубы прошипела Верда. «Не должна, а Вики, не будет этого». Парсия все понял в то же мгновение. «Ох, дьявол, Коста не знает», — провел он рукой по лицу. «Только не говори, что твой план заключается в том, что тебя защитит Алый Принц». «Оттягивание. Нет никакого плана», — пригубила вино Асити. «Может, вначале и был, а теперь», — в ее голосе послышалась грусть. «Я просто хочу еще немного». «Эх», — встряхнула женщина волосами. «Ну и, будешь читать мне лекцию о том, насколько неправильно поступает наследница лисиц, упаси мертвецов, нет, вновь рассмеялся Шут. Просто я переживаю за единственного друга в оранжевом и даю совет. А Вики покачал пальцем. Умейте играть. Маски, моя дорогая. А как оно будет потом? Кивнул сам себе король зеленых. Видимо, вы оба будете ориентироваться по ситуации. Он снова стал серьезен. И скажи ему, это важно. Пока не хочу. И, с нажимом произнесла она, как раз нет, сейчас это совсем не важно. Будь ты в грехе, все было бы проще. Я люблю свой клан, а Вики, они моя семья, приподнялись уголки ее губ. Мы не всегда ладим, но сестры, отец, дядюшки и тетки, мы одно целое. Знаю, старец в облике молодого прекрасно понимал женщину. Еще несколько секунд тишины, и как он, вернулась расслабленная атмосфера. Хе, чуть окрасились ее щеки румянцем, вначале, а Сити чуть поморщилась. А теперь дьявольски хорош, мое уважение, приподняла Вики бокал. Хаем, мальчишка Перу явно хочет тесного общения, будто мне не плевать, пожалуй, осите плечами. Нет-нет, дорогуша, блеснули золотые зубы, это хорошая тренировка для Косты, не мне тебя учить, посмотрим. Раньше осите нашла бы это забавным, но теперь, она сама себе не могла признаться, что чужие ухаживания стали раздражать ее сильнее обычного. Виви, КХМ, лишь смог сказать я, услышав монотонный монолог о плохой актерской игре. Учитель Авики, скорее всего, сказал то же самое мисс Сосити, сцепила девушка руки в замок. Мы хотим помочь, Коста. Я не знаю ничего о политике кланов. Мне не интересно, но я поняла, что о вашей связи лучше никому не знать. Если кратко, то да, сдался я. Девушка приложила палец к моему лбу, провела до сердца. Чувство легко спрятать, кивнула она. Хе, легко сказать. Упала прядь на мое лицо, легко сделать, не смог удержаться. Сколько раз мы повторим слово «легко», чтобы стало легче. Выдавил я смешок, а это смешно. Ну хотя бы намек на улыбку, Виви, прошу. Слушай учителя Вики, он научит. Понял. Я посмотрел на девушку с благодарностью, и как-то слишком долго она задержала взгляд. Осознала, что все еще держит палец у моей груди. Убрала. Парсия не ошибся, вышла альбиноска из кухни. «С вами будет весело». Она остановилась. «Мне даже захотелось написать картину», кивнула сама себе девушка. «Хаем, а мне почему-то захотелось немедля возобновить тренировки Амради. Стать сильнее, во всех смыслах». Глава 11. Снова в строю. Прошло несколько дней. Несмотря на чуждую обстановку, к хорошему привыкаешь быстро. Горничные исполняли любой каприз, порой даже на опережение. Еда, вода, одежда. И все равно... Да, мне не нравилась роль господина, это не мое, бедные слуги постоянно терялись от, казалось бы, простой доброты, простого спасибо, а Долтон продолжал оказывать знаки внимания королеве легиона, языкастая змея умела говорить, его манеры, воспитание, благородная хаэмаура, одного урока с Бертой было явно маловато, чтобы достичь такого уровня, я снова выглядел, как дворняга с улицы, эх, как же хочется самому поухаживать за Сити. Озвучил не я, но Авики, идущий рядом. «Господин», — моргнул я, — «да у тебя все на лице написано». «Ха, шагали мы по улице». «КХПМ», — он потыкал пальцем мне в щеку. «Первое правило хорошего актера — уметь видеть себя со стороны», — кивнул он сам себе. «Я думал», — убрал я его палец. «За это время мы чуть сблизились, и Парсиатор на Вики был довольно просто в общении. Перед ним можно было не церемониться. Первое правило — это выучить текст». «Терпеть не могу умных собеседников», – пробубнил он. «Ладно, второе правило». «Понял», – огляделся я по сторонам, все еще не зная, почему сегодня мы вдвоем вышли в город. Приготовления к эшафоту набирали обороты. Старт был дан, когда Парсия прибыл в Погорелый. Город кипел, жители из соседних деревень и поселков стекались к сердцу будущего празднования. Со стороны открытого театра до нас доносился стук молотков и иные звуки стройки, и музыка. Музыки стало в разы больше. Первая остановка. «Фальшивая улыбка», — гласила вывеска. «Магазин одежды, костюмы, маски. Все для будущего представления», — зазывала прохожих внутрь девчушка с яркими губами и рисунком на лице. Кричала на полную, ведь рядом играл скрипач. «Да ты достал! Ха-ха-ха!» — заиграл тот громче. А Вики, посмеявшись в унисон, открыл передо мной дверь. Я зашел и сразу застыл. За прилавком стоял дух. Шестирукий гуманоид, облаченный в рясу, похожий на посланника костлявый. Жуткое существо, лица не видно. Оно скрыто в тени капюшона. Портной жнец ловко работал всеми конечностями. Шил, отстригал, продевал нитку в иголку, складывал. Господин Парсия, вышел из-за манекена мужичок, истинный шут, глаза ярко-зеленые, лицо бледное, явно грим, ногти накрашены. Сказать бы, что косметика украшает, но он больше походил на старого извращенца, игрок, и работает на обычной работе. Как так, а это, должно быть, шевельнул он бровями. Алый принц, чем семья Пересики может помочь? Подбираем экипировку, протянул кисть для рукопожатия Авики. Портной пожал, и сразу отдернул. Игла в рукаве короля уколола. Ха, 1-0, господин Парадокс, значительно повеселел хозяин лавки. Что конкретно вы ищете? Коста, что мы ищем? Посмотрели гамблеры на меня. Я, откуда мне знать? Тут только маскарад, вы черный, цветастый. Осмотрись, повел рукой Торн. И, пока Авики что-то заказывал для себя, отойдя к прилавку, я шел вдоль стены. Неужели все это необходимо? К чему весь этот цирк? Образ. Неужели одной моей краснохватки не хватает для этого? И зачем вообще веселить толпу? Да, занятия гамблеров называют игрой, вот только это не игрушки. Смерть, кровь, слезы. Это же и озвучил. Ахо-хо. Покачал пальцем Парсия. Сила зрителей – это нескончаемый источник вдохновения, не только черни. Другие игроки тоже могут проникнуться. Ткнула Вики пальцем в портного. Скажи, король говорит правду. Кивнул мужичок. Во времена юности была у меня смертельная дуэль. Я проиграл. Погиб. Религиозный жест. Но выжил. Ха-ха. Зрители, что там были, настолько прониклись моим перформансом. Пощады, пощады. Проскандировал он. И как часто это работает. Произнес я с каменным лицом. Ха-ха-ха. Рассмеялись игроки. Тяжело выдыхаю. Еще шаг. Взгляд зацепился за серое пятно в хаосе разноцветных масок. Я повернулся. Словно черная ворона среди разноцветных собратьев, на меня смотрел кусок мужского лица. Металл, прорезь для глаза, часть губы застыла в злой улыбке. Парсия заметил, как я замер, и, наклонившись к уху, положил руки мне на плечи. У-у-у, агрессия, насмешка, темнота, кивнул король зеленых. Да, то что нужно. Он сам протянул руку, снимая маску. Примерь, ну, делать нечего. Не было никаких застежек или ремней. Украшение цеплялось и фиксировалось за ухо. Что-то выбор, начал портной, но, когда я повернулся к нему, ненароком открыв прокаженный глаз, он смолк. Металл скрывал мое уродство, в тени выреза виднелся алый глаз. Ух, хлопнул он, гонял, прицокнул языком Авики. Алому принцу идет, воистину, мне даже нравилось, и вправду нравилось. Два имени, два облика. Кван Коста останется Кваном Костой. Я посмотрел в протянутое зеркальце. А это, Алый Принц. Когда мы вышли на воздух, маска уже висела у меня на поясе. Парсия еще не успел спросить про цену, как портной шут отдал ее нам бесплатно. Поскрипи еще, сучера. Разбила скрипку девушка, бросив ее о землю. Сам музыкант убежал. Никто даже внимания не обратил. Теперь займемся оружием. Спокойно шагал дальше Авики, опомнившись, нагоняю. Я тренируюсь с рапирой, стучала моя трость о кладку. Каждый день мы с Асити занимали задний двор поместья. Па, дорогуша, это не твое оружие, ехидная улыбка. Признай это, мое молчание стало ответом. Вот только почему, как будто он уже знал причину. Вновь Парсия приоткрыл мою душу, Авики опасный собеседник, от него невозможно спрятаться. Оно, шмыгнул я носом. Оно слишком аккуратное. Вид того, как мясник орудовал своими клинками, пробуждал не самые светлые чувства. Рубить, но не колоть. На тренировках Амрадис Мэри я понял, что мне достаточно одного момента, одного удара. Рассечь чужую плоть. Пустить кровь. Лавка с оружием была под охраной стражи Долтона. Огромный выбор. И в отличие от случая с маской, долго бродил между стоек, но так ничего и не выбрал. Может, более творческий подход тебе по душе? Пожал плечами Авики. Пока ты в моем городе, тебе сделают все, что захочешь. ХМ. Игра. Началась дуэль недалеко от нас. Два серых игрока выясняли отношения. Подтянулась стража, горожане. Обычные будни. Мне хотелось пойти в другую сторону. Но, увидел, как Авики засмотрелся. Очень ненормальный взгляд. И, когда оскал украсил его губы, когда раздался тихий бубнеж, Авики. Стукнул я тростью по его голени. А, моргнул тот. Да-да, просто, встряхнул Парсия волосами, чуть не поймал вдохновение, ха-ха-ха, вернулся шут в свое нормальное состояние, шепот Бранны, это был он, В одну из ночей Явики разбудил все поместья. Ему захотелось устроить бал посреди ночи. Благо литры горячего напитка заглушили голос безумия. «На что это похоже?» – спросил я. «Не все же ему задавать неловкие вопросы. Не смогу описать». До нас доносился рев толпы, звон скрещивающихся клинков. «Но будь уверен, когда тебе выпадет счастье схлестнуться с истинным шутом», – потер Явики перстень. «Шепот Бранны будет вести его карты». Он резко развернулся. «Не недооценивай Долтона, дорогуша, спорить не стану. Да, он молод, а его рука полна. Если...» Он прицокнул. «Когда вы решите поиграть?» Перешел Явики на шепот. «Его называют дирижер последнего пути. Какой длинный псевдоним. КХМ. Прочистил я горло. Именно из-за Бранны он пытается завалить Асити. Меня покорежило. Отчасти. Юноша еще не обжигался. Ты-то должен его понять. Вызов, испытание. Пускай идет к дьяволу с такими вызовами», — нахмурился я. «Ну, ты смотри, да не зевай», — возобновил шаг Явики. «А то Аси падка на молодых». Я ничего не ответил. Понимал, он говорит это специально. Доверяю ли я Верда? Доверяю. Она четко обозначила нашу связь. Никаких им свободных отношений. Просто меня бесило, что Долтон может говорить в открытую, а Коста не имеет права. Я отвлекся от дуэли. Моя ярость нашла выход в очень странной форме. Удар. Мясник прямо на свежем воздухе разделывал тушу кабана. Рукастый толстяк нещадно отделял куски, стекающая кровь заполняла корыце. Снова и снова тесак врезался в мясо. Удары отдавались эхом, уносили меня в воспоминания детства на улице. Я видел, как парнишка рубил в подворотне своего противника, как тесак покрывался кровью. Тихие стоны, чавканье, рубка мяса. Обратил на нас внимание мясник, вонзив тесак в стол. «Господа игроки, чего изволите?» Моя рука по наитию достала карту. Я расплылся в улыбке. Вот откуда в моей душе такой всплеск кровожадности. «Прокаженный, мясник, уровень 3. Он и диги проснулись. Парсия», — кивнул я сам себе. «Слушаю, театральный поклон. Любое оружие, не могу перестать улыбаться. Какой за...» Его глаза широко раскрылись. «Ох, ха, ха-ха-ха», — запрокинул Явики голову. «Ха-ха-ха», — смеялся до слез. «А-а-да-а», — смекнул он. «Безумный выбор. Под стать Алому принцу», — спрятал я карту в рукав. Глава 12. Любовь толпы. Оставив ненормальный запрос в кузнице, заканчивать этот день на спокойной ноте было бы пустой тратой времени. Ведь я все схватываю на лету, и лучшие уроки – это действие, но не теория. Возбужденный Торн только рад будущей забаве. Дуэль в Погорелом. Вторая попытка. Мы вышли к грязной аллее, и нет, она не грязная, это просто такое название. Пожухлые деревья, много скамеек, статуи знаменитых шутов, сделанные из разнокалиберных кусков камня и металла, изрисованные картинками и словами, причем не самыми культурными. Вандализм? Ме. Часть искусства в стиле зеленого цвета. Парсия кинул несколько серебряков ближайшему музыканту и попросил играть громче. У последнего в качестве инструмента был барабан, по которому он бил руками. И, когда ритм ускорился до темпа боевого танца, «Дамы и господа», — запрыгнула Вики на скамейку. «Кто желает?» — потеребил он подбородок. 1000 серебряков. А во, как же в этом городе легко остановить движение городских. Жить в городах шутов, значит принять факт постоянного действия вокруг. Вот ты вышел за хлебом, и вот уже смотришь на дуэль гамблеров. Просто безум. Ай, ладно. Полукольцо тел возникло за считанные минуты. «Что делать, король?» — звучали выкрики. В толпе стояли и серые. «Дуэль. Следующее мы обговорили заранее. До полусмерти». Парсия спрыгнул, жестикулируя. «Кто готов поставить на кон своего духа ради звонкой монеты?» «Ха-ха!» — растолкала толпу девушка. «Две косички, жилетка, нет одного зуба. Во имя шутов, я согласна». Она была серая, но, очевидно, очень хотела в зеленые. Парсия осмерил ее взглядом. «Пока мне был недоступен такой уровень, но что он, что Асити могли определить силу игрока, просто посмотрев на него?» «Пойдет», — щелкнул пальцами Явики. «Один дух, правила классические, линия арены, не навреди сопернику и тому подобное. Вы будете моим противником», — чуть поубавилась веселость девушки. «Сначала сделала, потом подумала. Нет», — сверкнул зеленый глаз, — «им буду я». Зрители повернули головы на мой голос. Я опирался о трость, маска на лице, алый глаз смотрит не отрываясь. «А, алый принц», — сходу узнала незнакомка. По рядам людей пошел шепот. Что-то внутри меня переключилось, как рычажок. Такая малость в виде куска металла придала мне чрезмерно много уверенности. Впервые я ощущал игру иначе. Хотелось играть, хотелось боя. Гамблер внутри меня смаковал каждую секунду. Испугалась. Моя улыбка выглядела продолжением застывшей маски. Ну нет, размяла пальцы. Играем. Я оглядел толпу. Образ. Они ожидали, желали зрелища. Не вини меня в том, наклонил я голову, что произойдет дальше. И медленно пошел вперед. А что произойдет дальше? Приподнял я руку, обращаясь к толпе. Господа, заметил двух девушек. Дамы, охренеть, они ловили каждое мое слово. Моя личина пугала и притягивала всех одновременно. Воображение дорисовывало, что скрыто под маской. Девушки, затаив дыхание, отвели взгляд, их щеки покраснели. Кто? Послышался голос какого-то парнишки. Кто свяжется с Алым принцем, погибнет. Алый принц. Начал заводиться народ. Один голос тянулся за другим. Они свистели, скандировали. А Вики был доволен. Очертили круг. Парсия еще разок прокашлялся. В правом углу, повел он пальцами. Репрован. Хорохорилась серая, не имевшая никакого титула. Горожане и вправду не были впечатлены. Ни ее обликом, ни словами. В левом. Кван Коста, отвесил я поклон. Затем звучно стукнул тростью, положив обе ладони на голову лисицы набалдашника. Алый принц, приподнимаю подбородок. Жажда наживы сгубит маленького игрока. И широко улыбнулся. Ха-ха-ха. Смеялись зрители. Господин Алый. Девушка рядом закусила губу. Мистер Кван, впервые ощущаю на себе подобные взгляды. Ох, черт. Именно их видит Осити каждый раз. Я гамблер, а не просто человек. Нет, не так. Даже среди себе подобных я должен быть ярче, лучше, сильнее. Готово? Произношу с полной уверенностью. Бросаю вызов. РРР. М зарычала в ответ серая. Фасхат. Вспышка призыва. Зрители шагнули назад. Фантом. Фасхат. Уровень 4. Скорость. Средняя. Сила. Низкая. Живучесть. Низкая. Защита. Средняя. Магия. Высокая. Клан. Клана нет. Очередной гуманоид. Непропорционально длинные туловища. Руки и ноги. Фасхат горбился. Выглядел истощенным. Ребра выпирали. Кожа была тонкая, столь тонкая, что виднелись пульсирующие синим вены, по которым текла магия. Лицо скрывалось за маской, полупрозрачная дымка, вместо волос. ХМ, все фантомы выглядят как призраки или полупризраки. Паттерн поведения, полное подчинение приказам. Мясник, прошептал я, ха-ха-ха. Прыжком ворвался безумец в круг, рассекая воздух. Прокаженный, воскликнул кто-то из толпы. Истина, не сходила улыбка с моих губ. Я кивнул своему духу, был рад его видеть. Хе-хе, кивнул он в ответ, а затем впился взглядом в противника, облизнулся. Музыкант с барабаном ускорил темп до предела, а Вики пританцовывал в такт. Актер в его лице ловил каждое мгновение, губы дрожали и растягивались в злой улыбке. Игрера, сжал он кулаки, призрачные когти. Ух, моментально сожгла способность репро. Фасхат дернул руками, пальцы обернулись пятью магическими лезвиями. Я хотел скомандовать в ответ, чтобы мясник ушел в оборону. Но, какого хрена? Фасхат стоял на месте. Оно и понятно, ведь не было приказа идти в атаку. Мы одновременно с мясником наклонили голову. Ждем. РР, почему ты постоянно стоишь? Кретин, бесилась картежница. Она дура, или, каха, ха-ха-ха, засмеялся я. Действуй. Стукнул тростью, давая первую команду своему безумцу. Начнем с рук. Ха-а-а. Понесся мясник. А. ВП. М. Защищайся, Фасхат. Все же выдавила девушка. Когти скрестились с клинками. Поток искр. Рев толпы. Боги, как вы убоги. Она не знает о паттернах. У нее нет учителя, нет клана. Никто ничего ей не объяснял. А выучить самой не хватило ума. Добыла карту, смогла получить духа, даже прокачать его. Хе, скорее всего, через шулерство. А дальше, картежников много, да только настоящих, окрашивают в другие цвета. Ха, ранил Фасхат мясника, оставляя 5 ровных линий. Ха, пошатнулся прокаженный, запрокинув голову назад. Вижу цель. Хе-хе-хе, резко выпрямился, оставляя алый шлейф света, бьющего из глаз. А-а-а, ударил он головой маску Фасхада. Оба попятились назад, народ свистел, утопая в кураже.